ты это серьезно?» Глаза Карина удивленно блеснули. «Абсолютно. И вот что интересно. Минут за пять до того, как встретить его, я увидел черную девятку, такую же, как была у Ивана. Вспомнил о нем. А через несколько минут смотрю, он сам идет мне навстречу. Может, просто кто-то похожий, предположил Леонид?» «Это был он сам», — ответил черный. «Увидел меня, обрадовался. Спросил, где я пропадал. Я просто не знал, что ему ответить. Поговорили немного, потом разошлись. Он мне даже свой телефон оставил. Возможно, будет позвонить». «Ты хочешь сказать, что стрелял человек, который 5 лет назад погиб в аварии?» — недоверчиво произнес я. «Вот именно», — подтвердил Антон. «Я привык к тому, что может произойти все, что угодно. Но появление Ивана даже меня выбило из колеи. Сразу после этой встречи я поехал на кладбище взглянуть на могилу. И что не утерпел я? А ничего. Не было там его могилы. Место я помнил совершенно точно. Могила там есть, но могила чужая. Там какой-то парень. Год и смерть месяца тот же самый, что и у Ивана. Дня я, правда, не помнил». «День я тоже не помню», — признался Калина. «Помню, что в сентябре. Еще дождь шел, когда его хоронили». «И что все это значит?» — спросил Люминус. «Реальности смыкаются все теснее?» «Скорее всего, что так», — согласился Антон. «Появление человека, который умер, это уже не шутки». «И что на это скажут его близкие?» — поинтересовался я, пытаясь понять сложившуюся ситуацию. «Точнее, понятно, что они обрадуются. Но такое появление может кого угодно ввести в ступор. Похоронили человека, и вдруг он оказывается жив. А они просто ничего не заметят», — пояснил Леонид. «Когда смыкаются реальности, происходит модификация памяти. То есть твоя память начинает соответствовать новой реальности. Все баги подчищаются. Но почему тогда вы видите эти изменения?» — не понял я. «Потому что у нас другие параметры сознания», — за Люминуса ответил Антон. «Когда из года в год ходишь в зону, сознание модифицируется, рушатся защитные фильтры, не позволяющие увидеть то, чего с точки зрения нашего разума не может быть. Это как фаервол на компьютере», — вставил Калина. «Не пускает в систему ничего, что может нарушить ее работу». «Да, что-то вроде того», — кивнул черный. «Но если обычно фаервол защищает систему от внешних воздействий, то в нашем случае людей просто лишают информации о том, что происходит на самом деле. Они видят отредактированную картинку, не настоящую». «Немного не соглашусь», — покачал головой Александр. «В данном случае картинка как раз настоящая, как в случае с воскресшим Климовым. Подчищается информация об изменениях, и это самое неприятное». «Да, пожалуй», — согласился Антон. Потом взглянул на меня. «Вот и получается, что мир постоянно меняется, но ты, как сталкер, не скован обычными ограничениями и можешь отслеживать происходящие изменения». «Но не все», — предположил я. «Возможно», — пожал плечами Антон. «Меня больше беспокоит другое. Когда изменений станет слишком много, люди начнут их замечать. Сначала это будут самые мелкие неувязки, потом все более серьезные. И как раз это может привести мир к полному хаосу. Если ты осознаешь происходящее вокруг изменения и не понимаешь, что именно происходит, недолго из катушек съехать». «Давайте вернемся к Ивану», — предложил Леонид. «Реальность меняется все быстрее. Это факт. И появление Климова наверняка лишь одно из множества происходящих вокруг нас изменений. Вопрос в том, что это нам сулит». «Я думаю, что ничего хорошего», — задумчиво произнес Александр. «Процесс смыкания миров идет все быстрее и быстрее. Дальше будет только хуже». Он пару секунд помолчал. «Мы вчера с Машей были в храме Христа Спасителя. Провели там минут 20. Затем Маша вдруг вытащила меня на улицу. Я не мог понять, что случилось, но спорить не стал. Мы вышли, и уже на улице она мне рассказала о своем видении. Сказала, что восхищалась красотой храма. Ей было очень хорошо. Но в какой-то момент она вдруг увидела этот же храм в недалеком будущем. Он был целый, неразрушенный, но абсолютно пустой. Все ценное из него вынесли, остались только стены с росписями, и над всем этим витало ощущение запустения. Маша сказала, что это было очень тягостное зрелище. Когда видение закончилось, она захотела уйти. Ей было тяжело находиться в храме, зная, что его ждет в ближайшем будущем. Поэтому она и поспешила его покинуть. «Но ведь всегда есть варианты», — возразил я. «Маша ведь видит возможное будущее, не окончательное». «Варианты возможны», — согласился Александр. «Но обычно Маша видит все, что потом действительно происходит. Точнее, то, что она видит, обычно сбывается». «Мне это напоминает лавину», — сказал Леонид. «Если она пошла, то уже ничем не остановишь. От лавины можно убежать. Вы же сами говорили, что то, какой будет реальность, зависит от самих людей, от их предпочтений, их выбора. Разве это не так?» Я обвел сталкера взглядом. «Это так, Егор», — подтвердил Александр. «И у России может быть больше шансов избежать катастрофы, чем у с какой бы то ни было другой страны. Но шансы все равно настолько малы, что о них просто невозможно говорить серьезно. Это как раз тот случай, когда рассчитывать остается разве что на Бога. Но ведь не зря говорят, на Бога надейся, но и сам не оплошай. Поэтому мы исходим из самого плохого прогноза. А он говорит о том, что осенью 2012 года станет Рубиконом. Будет мир до него и мир после. А я сам хочу верить в лучшее, но предпочитаю быть готовым к любому развитию событий». «Кстати, я на днях получил письмо от Бориса», — сказал Черный, взглянув на Калину и Леонида. «Он все еще в Канаде?» Александр приподнял брови. «Уже полгода как вернулся. Сейчас живет у себя в Кемерово. Знаешь, о чем он пишет?» «Все о том же. Армагеддон приближается. Его группа сейчас пытается задействовать геомагию, хотя создать некий каркас силовых точек, где каждая точка – город, в котором находится кто-то из их группы. 3 человека у них даже поменяли место жительства, чтобы расположение соответствовало нужной им геометрической структуре. Они надеются, что это может им час X удержать ситуацию». «Идея интересная», – признался Александр. «Даже очень. Мы можем им чем-нибудь помочь?» «Только информацией. Я уже вчера вечером ему ответил, дал координаты нужных им зон. Письмо зашифровал, надеюсь?» «Обижаешь», — усмехнулся Черный. Немного помолчав, вздохнул. «Такие вот дела». Стало очень тихо. «Может, чайку попьем?» — предложил Черный, когда стало ясно, что молчание затягивается. «Попозже», — ответил Калина. Потом взглянул на меня. «Не желаешь снова прогуляться в запретный город?» «В город?» — искренне удивился я. «Но нас же предупредили, чтобы мы там больше не появлялись». «Не совсем так», — губы Калины дрогнули в усмешке. «Нам запретили появляться на той станции, но это не значит, что мы не можем попасть в город в другом месте. Самое главное в том, что мы там уже были», — пояснил Антон. «Есть привязка к этому миру. Мы знаем, куда нам надо попасть. Все остальное приложится». «И что мы будем искать?» — спросил я. «Опять ампулы?» Калина взглянул на Черного. Тот едва заметно кивнул. Переглянулся с Люминосом. Потом снова взглянул на меня. «Помнишь ту кассету, что нам дала Лара? Первая часть записи была хорошей. Потом Костя и проф ушли на кухню. Запись продолжалась, но разобрать уже ничего было нельзя. Мы перенесли запись на компьютер, обработали. В итоге смогли узнать, о чем Костя и проф говорили во время чаепития. Там было и кое-что любопытное. Ну так выкладывай, не тяни», — поторопил я его. Калина усмехнулся. «Проф и Костя говорили о вратах. Это портал, соединенный с такой же сетью порталов по всей вселенной. И он находится где-то в городе. Костя его видел?» «Нет. Но он прочитал дневник одного из горожан, в котором тот описывал постигшую их мир катастрофу. В дневнике было и упоминание о вратах. Тьму то ли создали, то ли откуда-то выпустили военные в ходе какого-то неудачного эксперимента», — добавил Черный. «Абсолютное оружие, приведшее их мир к катастрофе. Большинство людей погибли, потом появились иные. Они не могли справиться с тьмою, но помогли оставшимся в живых перебраться в какой-то другой мир. Для тех, кто не успел или не захотел, сделали сеть убежищ в крупных городах по всему миру. Возможно, кого-то потом тоже эвакуировали. Кто-то так и умер, не пожелав покинуть родину. Для нас самое важное в том, что врата остались, и мы даже примерно знаем, где их искать». «Ну, найдем мы эти врата», — сказал я, задумчиво глядя на Антона. «И что дальше? Ты действительно рискнешь ими воспользоваться? Пока не знаю, уклонился от прямого ответа Антон. Найдем, там будет видно. Испытаем их на тебе, вставил Леонид. Вернешься, тогда и мы попробуем. Несколько секунд я молчал. Меня не переставала тревожить мысль о том, почему они это все мне рассказывают. Мне интересно, почему вы все мне это рассказываете, спросил я. Почему вообще взяли в город? Доверяете другие тайны? Ведь я для вас по существу просто человек с улицы. Я ведь уже говорил, что Маша нам о тебе рассказала еще до того, как мы встретились, пояснил Черный. Она говорила, что ты сыграешь в нашей жизни важную роль. Так оно и оказалось. Это первое. А второе... Он задумчиво посмотрел на меня. Какая у тебя группа крови? Вторая, резус положительная, ответил я. Еще не понимаю, к чему он клонит. А что? Антон взглянул на Калину. Тот полез в карман рубашки, вынул цепочку с металлическим жетоном и протянул мне. Держи, это твое. Я взял, взглянул на жетон. На нем были выбиты мое имя, фамилия и группа крови. Чуть ниже шли цифры. 4-0-0-7-5-6-9-6. Я знал, что это была длина земного экватора. Спасибо, поблагодарил я. А как ты узнал группу крови? Очень уместный вопрос, кивнул Александр. Помнишь, как мы удивились, когда узнали о странном совпадении двух аварий? Уже тогда я подумал о том, что нас с тобой что-то связывает. Черный спросил тебя о месте рождения. Ты сначала сказал, что родился в Туле. Потом добавил, что точно не знаешь. Тебя нашли средь бела дня в снегу у магазина. Когда Черный передал мне твои слова, я заинтересовался всем этим еще больше. Но кто рискнет подбросить ребенка к магазину днем, когда кругом куча народа? Понимаешь, куда я клоню? Нет, честно признался я. Тебя никто не подкидывал. Тебя потеряли. Дело было так. Женщина с ребенком на руках и кучей покупок выходила из магазина. Зима, скользко. Она поскользнулась и упала. А теперь подумай, какое у нее было главное желание, когда она падала? Не ударить ребенка, догадался я. Верно. Такое падение – сильнейший эмоциональный шок. И этот шок – желание женщины что-то изменить, спасти. Не ударить об лед открыло дверь в другой мир. Скорее всего, там и место для этого было подходящее. Она упала, тут же поднялась. А тебя уже не было. Ты очутился здесь, в нашем мире. Ты понимаешь? Понимаю. Хотя верится, прямо скажем, с трудом. Придется поверить. Об этом мне рассказала Маша. А она никогда не ошибается. То есть я из другого мира. Верно. Просто вывалился в наш мир. Но это еще не все. Калина внимательно посмотрел на меня. Знаешь, почему я, не спрашивая тебя, написал на твоем жетоне группу крови? Просто она у нас с тобой одинаковая, потому что ты – это я. Стало очень тихо. То, что сказал Калина, не лезло ни в какие ворота. В то же самое время совпадений действительно слишком много. Вот поэтому вы и столкнулись с одинаковыми авариями, пояснил Черный. Вы один и тот же человек. Точно так же, как и я с профом. Отсюда весь этот странный синхронизм в вашей жизни. Да и с нами ты встретился далеко не случайно. Подобное тянется к подобному. События сами сложились так, что ты оказался с нами. Но ведь мы не похожи, возразил я. Внешность в этом деле не главное. Вы как пальцы на руке. Они все разные, но все равно принадлежат целому. Так что ты у нас прирожденный сталкер, с усмешкой сказал молчавший все это время Леонид. Первый переход совершил еще в младенчестве. Наверное, это было смешно, но мне было не до смеха. Выглядит все это, может быть, и логично, сказал я. Но вот принять это чертовски сложно. У тебя будет на это время, сказал Калина, глядя на меня. Кстати, недавно я научился попадать в другие отражения. И думаю, мы с тобой могли бы как-нибудь выбрать время и поискать твой мир. Думаю, уголовное дело о пропаже ребенка все еще хранится в архивах. «Хочешь сказать, что я смогу найти своих родителей?» Мой голос слегка дрогнул. «Почему бы и нет?» – пожал он плечами. «Это вполне возможно. Кстати, день рождения у нас 11 декабря. Я всегда праздновал 15-го. Потому я и уточняю», – усмехнулся Калина. «Ладно, хватит о делах семейных», – вмешался Леонид. «Как насчет того, чтобы перекинуться в картишки?» «Пара Калин против нас с Черным. Я пас». Я поднял руки. «Мне уже домой пора. Меня Вика ждет». «Вот она, семейная жизнь», – проворчал Леонид. «Посиди хотя бы еще час». «Мне действительно пора», – сказал я, поднимаясь. «Не вернусь в 8. Вика меня прибьет. Знал бы ты, как здорово она дерется. Ее сама Лара учила». «А где она, кстати?» Леонид приподнял брови. «Дарий купил яхту», – ответил Дантон. «Лара поплыла вместе с ним. Похоже, Фрол для нее остался в прошлом». «И это меня чертовски радует», – стоял Александр. «Ну все, мне пора», – произнес я. «Пока». 5 минут спустя я уже ехал в сторону Москвы, размышляя о том, что мне сказал Калина. Да, странно, удивительно, но не более невероятно, чем все остальное, с чем мне пришлось столкнуться за этот год. Просто у сталкеров совсем другой мир. Даже не мир, а миры. Другая жизнь, другие цели. И все это я теперь даже по праву мог назвать своим. Въехав в Москву, я специально сделал небольшой крюк. Остановился у набережной. Вышел из машины. Взглянул на темные воды Москвы-реки. Вздохнул. Снял с шеи цепочку с обручальным кольцом. В это кольцо я вложил свою душу, свою любовь. Увы. Жизнь не позволила мне увидеть его на пальце моей возлюбленной. «Прости», – тихо сказал я. Размахнулся и бросил цепочку с кольцом в реку. Возвращаясь к машине, я думал о том, что дома меня ждет Вика, что сегодня у нас будет поистине чудесный вечер, потом не менее волшебная ночь. И так теперь будет всегда. Или не будет. Это было странно. Ехать по оживленным московским улицам, зная, что в самые ближайшие годы всей этой шумной столичной суете может прийти конец. Миллионы москвичей погибнут, остальных ждет суровая борьба за существование. Скажи мне об этом кто-нибудь еще год назад, я бы ему не поверил. Но за этот год для меня изменилось слишком многое. Я сам изменился и знал, что спокойствие этого мира всего лишь иллюзия. Я не мог предотвратить катастрофу, но мог к ней подготовиться. Если судный день, о котором тысячи лет твердят все пророки мира, все-таки придет, он меня врасплох не застанет. Мы выживем, чтобы на обломках старого мира построить новый. Уже в ближайшие дни мы с Черным, Калиной и Люминусом отправимся в город, искать врата. Затем, если все пройдет нормально, съездим на Алтай. По некоторым данным, там есть место, которое гарантированно не пострадает от катастрофы. Надо будет как следует его изучить. Оценить возможность, устроить там схрон с запасом всего, что нужно для выживания. Вереница машин замерла у светофора. Я тоже притормозил. Все как всегда. Люди, машины. Настолько привычно и буднично, что совершенно не хотелось думать о плохом. Будет катастрофа, не будет ее. Увидим, если доживем. О будущем нельзя забывать, но жизнь надо все-таки настоящим. Именно поэтому сейчас я ехал домой, и не было для меня в целом мире ничего более важного. И все потому, что там меня ждала Вика. Мысли о Вике заставили меня улыбнуться. Что тут скажешь, мне с ней здорово повезло. Жаль только, что она не слишком одобрительно относится к моим сталкерским изысканиям. В этом вопросе она полностью солидарна с Машей, они с ней уже успели сдружиться. С другой стороны, мне вовсе не обязательно рассказывать ей о всех своих похождениях. В конце концов, могут же и у меня быть свои маленькие тайны. Итог. Я вещий Олег. Я знаю, какую ошибку допустили мои предшественники. Придет время, и я уйду. Уйду дальше, куда я еще не знаю. А мой аналог займет мое место. Он будет знать столько же или почти столько же. Он купит книгу, которая будет в каждом лотке. И прочтет мое послание, оставленное самому себе, из которого он узнает, что было, что произошло и что делать дальше. Я, как и мой предшественник в ином мире, прочту книгу послания, оставленное самому себе. Но это будет иное послание, оставленное моим иным я. Сталкер.